«Я находился на порядочном расстоянии», — рассказал архитектор. «Примерно в 600 метрах от этой машины и видел только взрыв и возникший после него пожар. Я прибавил скорости, потом остановился, выскочил из машины. Но подойти к ней я не мог. Решил, но тут услыхал сирену и на мотоцикле подъехал. Вот, товарищ старшина. А до этого вы ничего особенного не заметили? Попытайтесь, пожалуйста, вспомнить. Не обгонял ли кто-нибудь эту машину? Это Фиат 124. Не была ли она в свете ваших фар? Нет. Нет, с тех пор, как я выехал из города, меня обогнала только черная Волга. Дальний свет я включил один раз, когда сам обгонял Трабант. Вот и все. Спасибо. Можете продолжать путь. Будьте добры, оставьте старшине ваш бухарестский адрес. Вскоре к месту катастрофы подъехала группа специалистов. После того, как были сделаны необходимые обмеры, фотографии, взяты пробы, доктор Вледеску осмотрел труп. Ожоги были очень сильные. Опознать погибшего было невозможно. Но не эти ожоги были причиной смерти. У основания черепа был зафиксирован перелом позвоночного столба, о чем с самого начала говорил старшина Дрэгон. «А все остальное, — закончил доктор, — может показать только вскрытие. Разрешите его увести? Нет, нет, нет. Еще нет. Лейтенант Трандафир внимательно изучал машину. Он пытался открыть ящик на передней панели, где водители обыкновенно хранят документы. Наконец это ему удалось. Все бумаги, которые там были, сгорели. В заднем кармане брюк был обнаружен бумажник. Зажатый между сиденьем и телом пострадавшего, он уцелел от огня. В нем находилось удостоверение личности, выданное на имя Серджио Виляну. Прочитав это имя, лейтенант Трандафир присвистнул. Этот человек числился в полученном 2 дня назад списке, где было указано несколько лиц, за передвижением которых следовало строго следить. Он приказал старшине Дрэгону охранять труп, попросил группу криминалистов оставаться на месте, а сам сел в машину и с ближайшего поста позвонил майору Мараро. Через полчаса Мараро прибыл вместе с капитаном Настой. Внимательно осмотрев машину и труп, майор что-то шепнул капитану, и тот по радиотелефону из своей машины отдал несколько распоряжений. Вскоре прибыла группа офицеров из 3 человек, которые около часа занимались только тем, что внимательнейшим образом исследовали машину. За это время они не обменялись ни словом. При мощном свете фар казалось, что они ищут иголку в куче металлолома. Наконец они распрямили спины, сняли перчатки. Тут же на месте состоялось совещание экспертов с майором и капитаном. Позже и доктор Вледеску был привлечен для консультации. Его спросили, как скоро можно узнать о результатах вскрытия. «Результат вскрытия можно получить через час», — отвечал доктор. «Но для этого он в первую очередь должен получить разрешение увести труп». Разрешение было дано.